Под лучами утреннего солнца архангел казалась святой, которую омрачала злость. «Уходим!» Лу Хуэй приказал своим людям отступить. Он начал опасаться, что Хан Сень может неправильно понять их действия, если они останутся на месте. Если он решит, что они были заодно с Хуан Юньлунем, то их ждет та же судьба. Существо, похожее на ангела, было очень страшным. Хан Сень не отдал приказ архангелу преследовать тех, которые успели далеко убежать. Затем, взглянув в сторону Лу Хуэя, он пошел к убитым. Юноша хотел посмотреть, что у них было ценного, однако ничего такого он не увидел. У них были небольшие сумки, внутри которых было немного денег и карточки. Хан Сень посмотрел на карточки Хуан Юньлуна и Чэнь Юйлана, на них была кошка с 9 жизнями. Кровавый легион, может, между ним и кошкой с 9 жизнями есть связь? У Хан Сеня появилось озадаченное выражение. Он не был уверен в том, могло ли это быть простым совпадением или нет. Хан Сень никогда не слышал, чтобы Кровавый Легион использовал кошку с 9 жизнями как свой символ. Однако он знал, что Кровавый Легион поклонятся Кровавому Богу, который мог контролировать силу крови существ. Кроме Хуан Юньлуна и Чэнь Юйлана у остальных не было такой карты. Хан Сень развел костер, сжег все трупы и ушел с этого места. Сражение, в котором был убит Хуан Юньлун, который пришел убить Хан Сеня, потрясло весь Альянс. Из-за жизненной эссенции, которая была у Хан Сеня, за ним следило много людей, но никто не ожидал, что Хуан Юньлун будет первым, кто открыто решит ее забрать. Многие группы вздохнули с облегчением. Все хотели попробовать сделать то, что решился сделать Хуан Юньлун, и они были рады, что тот оказался первым. Если бы они были первыми, то сейчас заняли бы места убитых людей. Существо, похожее на ангела, это дух, но если так, то его невозможно было бы уничтожить. Он должен был бы быть в 1000 раз сильнее, чем суперсущество. Тогда как Хан Сень смог получить преданность такого существа, многие группы и организации были шокированы. Все пытались разгадать, кем была ангел. Многие считали, что это была душа существа, а многие продолжали думать, что это был дух. Однако, что бы это ни было, все понимали, что имея такое существо, Хан Сень будет непобедимым во всем втором святилище Бога. Разве только кто-то сможет составить безупречный план убийства, иначе его никто не сможет убить. Все были встревожены тем, что произошло с Хуан Юньлуном. Многие люди, которые планировали убить его в святилище Бога, поняли, что это будет невозможно сделать. У них оставался только один шанс – попробовать убить его в Альянсе. Однако напасть на него в Альянсе было бы очень сложно, так как все считали, что он уже член семьи Джи. Также он был в специальной команде, которая была тесно связана с семьей Цинь. Имея такие связи, все попытки его атаковать были бы бесполезными. После того, как Хан Сень вернулся в Альянс, он связался с Джи Ян Ран и сказал, что готов отдать ей жизненную эссенцию гигантского ледяного медведя. До сих пор Хан Сень так и не смог поглотить жизненную эссенцию, поэтому не видел смысла хранить ее у себя. Тем более, что оставляя эссенцию у себя, он только сильнее злил остальных. Если Хан Сень передаст жизненную эссенцию семье Джи, то это докажет остальным, что он не смог ее поглотить, и тогда они, наконец, оставят юношу в покое. Он не боялся сражений, но был уверен, что многие будут пытаться убить его. В Альянсе Хан Сень не был непобедимым, поэтому не хотел, чтобы его убили за то, что в данный момент было для него бесполезным. К тому же, юноша очень хотел узнать, есть ли какой-то способ, чтобы поглотить жизненную эссенцию. Учитывая его знания и финансовые возможности, он не смог бы проводить множество тестов, поэтому предоставить ее семье Джи было лучшим выходом. Глава 687. Созревшие плоды персиковых деревьев. «Папа, у тебя в последнее время точно появилось много свободного времени», Джи Ян Ран улыбнулась голографическому изображению Джи Жачжиню. «Я ничего не могу поделать, мой будущий зять очень талантлив», казалось, что Джи Жачжинь шутит. Что он теперь сделал? Джи Ян Ран притворилась, что еще ничего не знает, хотя Хан Сень уже все ей рассказал. «Неужели он тебе не рассказал?» Он использовал своего духа, чтобы победить Хуан Юньлуна и дюжину его элитных бойцов, ответил Джи Жачжинь. «Я слышала, что он использовал человекоподобного питомца, чтобы убить группу воров, которые пытались его ограбить», улыбнувшись, ответил Джи Ян Ран. «Воров, хах!» Джи Жачжинь улыбнулся и спросил: «Доченька, Ты спросила его, какой уровень у его души существа? Душа суперсущества, уверенно ответил Джи Янран. Итак, это душа суперсущества. Джи Жичжинь догадывался об этом, однако все равно был поражен, когда услышал ответ Джи Янран. Если у Хан Сеня была подобная душа, то это означало, что он должен был убить еще одно суперсущество. Такому невозможно было не удивляться. Семья Джи потратила очень много денег, чтобы им помогли убить одно суперсущество, при том, что оно обитало в первом святилище Бога. Но Хан Сень смог убить минимум двух суперсуществ во втором святилище Бога, и сделал он это самостоятельно. На протяжении нескольких поколений такого пытались добиться очень многие известные семьи. Иметь суперпитомца, который умеет сражаться, было намного ценнее, чем обладать броней, что получила Джи Цин. Имея такую поддержку, Хан Сеню будет намного легче убивать суперсуществ в будущем. Не было сомнения в том, что с помощью суперпитомца Хан Сень убьет много суперсуществ, в то время как броня от души суперсущества Джи Цин не могла оказать ей большой помощи. «Хан Сень рассказал тебе, сколько суперсуществ он уже убил?» – спросил Джи Жичжинь. «Он убил всего двух», – Джи Янран передала то, что сказал ей Хан Сень. Хан Сень смог убить еще павлина с обездвиживающим взглядом. Джи Жичжинь вздохнула и сказал: «Я считал, что Джи Цин повезло, но Хан Сень оказался еще более везучим человеком. Его суперпитомец только недавно принял боевой облик. Хан Сень еще не пробовал сражаться с другими суперсуществами с его помощью. Он впервые использовал своего питомца, когда убил Хуан Юньлуна». Джи Янран рассмеялась, а затем добавила: «Еще Хан Сень сказал, что он передаст нам жизненную эссенцию гигантского ледяного медведя. И что он хочет взамен?» — спросил Джи Жичжинь. «Пап, не нужно так говорить. Почему обязательно должны быть какие-то условия? Он сказал, что это подарок для меня, и я могу с ней делать все, что захочу», — ответила Джи Янран. «Он правда ничего не говорил про условия?» — с большим удивлением переспросил Джи Жичжинь. «Нет, но он проявил такую доброту к твоей дочери, ты же не останешься перед ним в долгу?» — хитро спросила Джи Янран, при этом стала выглядеть еще более милой. «Этот Хан Сень очень умный парень, я отплачу ему. Он прекрасно понимает, что, подарив эссенцию тебе, он получит большую выгоду, чем если бы просто продал ее семье Джи». Джи Жичжинь улыбнулся и добавил: «Его решение очень хорошее. Этот парень не тот, кто хочет получить прибыль при каждом удобном случае. Я знаю, я же не слепая, но ты же не думал, что я выберу себе дурака, правда?» Джи Янран улыбнулась и продолжила: «Хан Сень сказал, что он будет находиться на ледниковой территории, и мы можем прийти и забрать жизненную эссенцию в любое время». «Хорошо, скажи своему маленькому хану, что семья Джи не нуждается в благотворительности, и мы не возьмем вещь, не дав ничего взамен. Я поговорю с твоим дядей, и Хан Сень получит большое вознаграждение за такой подарок. Не переживай». Джи Жичжинь замолчал, а потом сказал: «О, и скажи маленькому хану, что семья Джи предлагает ему официальное сотрудничество и хочет вместе с ним охотиться на суперсуществ. Если он заинтересуется, то мы с ним все обсудим. А что касается второй жизненной эссенции, Хан Сень согласился продать ее семье Цинь», — быстро сказала Джи Янран. «Семье Цинь?» — Джи Жичжинь опустил голову и задумался, а затем сказал: «Неплохо, он правильно мыслит. Этот мальчишка действительно хорошо понимает то, что делает». Джи Янран не врала. Хан Сень действительно планировал продать вторую эссенцию семье Цинь. Он все равно не мог поглотить жизненную эссенцию суперсущества первого поколения, а оставляя ее у себя, он только усиливал зависть других. К тому же, чем раньше Хан Сень продаст эссенцию, тем больше получит денег. Хан Сень был в составе специальной команды и в данный момент отвечал за безопасность члена семьи Цинь. И учитывая отношения с Цинь Сюань, он был обязан продать вторую жизненную эссенцию семьи Цинь. Новости о том, что Хан Сень продал две жизненные эссенции, и о том, что у него был суперпитомец, быстро распространились по всему Альянсу. Очень многие известные люди были поражены происходящим, а те, кто был более близко знаком с Хан Сенем, начали с ним связываться и спрашивать, были ли у него еще жизненные эссенции и может ли парень помочь им охотиться на суперсуществ. Конечно же, Хан Сень на все вопросы отвечал: «Нет». Он оставался в убежище и отказывался куда-либо выходить. Все это время он занимался практикой сутры Дун Сюань и ждал, пока созреют персики. Даже при том, что Хан Сень находился в убежище богинь, Он ощущал множество пристальных взглядов, которые преследовали его везде, куда бы юноша ни пошел. Сень думал, что это плата за то, что он стал знаменитым. Хотя, Хан Сеня это мало заботило. Спустя месяц наступило время созревания персиков. Юноша призвал душу жука-рыцаря, чтобы незаметно выбраться из убежища. Весь мир обращал внимание на действия Хан Сеня. Из-за своего суперпитомца он стал центром внимания. Никто не хотел пропустить момент, когда он отправится на охоту. Особенно все хотели увидеть, как Хан Сень охотится на суперсущество. Но если бы им это удалось, то к нему стало бы приходить множество людей и каждый пытался бы убедить его продать им жизненную эссенцию. Хотя Хан Сень был не против продавать их, но он не хотел отдавать эссенции кому попало. Поэтому парень решил тайно выскользнуть и не оставить за собой следа. Чтобы сорвать персик из мистического гигантского персикового дерева, Хан Сень решил взять с собой серебряную лисицу и архангела. Он очень хотел съесть хотя бы один персик, чтобы проверить, сможет ли после этого завершить первый этап сутры Дунсюань. Теперь, когда Хан Сень снова вошел в персиковый лес, он был более смелым. Юноша был уверен, что если розовая змея соберет всех своих змей, то вместе с серебряной лисицей и архангелом они смогут их всех убить. Однако ничего подобного не происходило. Серебряная лисица отпугивала всех существ, что даже немного разочаровало Хан Сеня. Он планировал убить много змей со священной кровью. Так как они были маленькими, то он мог бы их быстро съесть и получить много священных очков гена. Однако по неизвестной причине, розовая змея со своим легионом змей так и не появились, пока он не добрался до гигантского персикового дерева. Глава 688. Персик на ветке. Легион змей собрался вокруг мистического персикового дерева. Также Хан Сень увидел там черного медведя и медвежонка. Еще там было синее существо и журавль с красной короной. Все существа, которые в прошлый раз были под персиковым деревом, снова были здесь. Конечно, кроме слона. Однако приход Хан Сеня не остался незамеченным. Как только он появился, легион змей вместе с розовой змеей затемно начали нервничать. Кроме того, несмотря на серебряную лисицу, змеи не разбежались. Они все подняли головы, будто предупреждали его не подходить ближе. Розовая змея, как и раньше, восседала на большой змее. Она уставилась на Хан Сеня своими холодными ядовитыми глазами. Похоже, что старая знакомая его не забыла. Но по непонятной причине, розовая змея избегала Хан Сеня и не стала его атаковать. Это было очень удивительно. А медвежонок, похоже, обрадовался, когда увидел Хан Сеня. К большому удивлению юноши, медвежонок побежал к нему, игнорируя легион змей. Взглянув на него, Хан Сень заметил, что медвежонок немного вырос. За такое короткое время, можно сказать, что он сильно вырос. Когда детеныш добежал до него, то начал бегать вокруг и обнюхивать Хан Сеня. Затем он начал показывать Хан Сеню, чтобы тот шел к большому черному медведю. Взглянув на персиковое дерево, Хан Сень увидел, что на нем еще нет спелых плодов. Однако спустя некоторое время парень заметил, что в листьях показались два персика. Они были размером со страусиное яйцо. У основания персики были красными, а с другой стороны бледными. Казалось, что они вот-вот должны полностью созреть. На таком гигантском мистическом дереве всего два персика. Хан Сень был удивлен и начал вертеть головой. Однако больше нигде не было видно плодов. Один висел на кончике ветки, а второй немного дальше. Все суперсущества, которые собрались, уставились на персики. Архангел и серебряная лисица были такими же сильными, как и два медведя. Хан Сень был уверен, что его серебряная лисица сможет обойти минимум двух суперсуществ и раньше них добраться до персиков. Хан Сень взглянул на своих конкурентов. Розовая змея, синее существо, журавль, большой и маленький медведь. Там было пять суперсуществ и легион змей. Он понимал, что добраться до персиков будет очень сложно. Хан Сень подошел к большому медведю, который находился дальше всех от дерева. Странно, но ни одно суперсущество не пыталось приблизиться к стволу дерева. Казалось, что был какой-то определенный радиус вокруг дерева, за который они не смели заходить. Хан Сень был смущен. Было два персика, которые висели на одной ветке. Они были похожи на плоды из небесного сада. От них исходил очень сильный аромат, и он был даже более приятный, чем аромат от персиковых цветков. Однако, несмотря на все это, никто из суперсуществ не пытался до них дотянуться. Казалось, что никто не спешил срывать их. Черный медведь лежал на земле, однако он поднял голову и, похоже, сосредоточился на двух персиках. Но он просто смотрел и казалось, что не собирается срывать эти плоды. Розовая змея и синее существо вели себя похожим образом. Журавль сел на другое персиковое дерево, но не приближался и этому мистическому дереву. Медвежонок продолжал бегать вокруг Хан Сеня, а затем остановился и посмотрел на серебряную лисицу, лежавшую на плече парня. Похоже, что его очень заинтересовало это существо, так как малыш долго продолжал на нее смотреть. Странно, персики вот-вот созреют, но почему они не приближаются к дереву? Разве звери не должны сражаться за них? Неужели они не боятся, что кто-то другой схватит эти персики? Хан Сень пристально смотрел на мистическое персиковое дерево и стал ощущать, что что-то было не так. Хан Сень применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. Он хотел, чтобы его чувства усилились. Но он не обладал восьмым чувством, а его восприятие и чувствительность не были сильнее, чем у суперсуществ. Воспользовавшись своими новыми навыками, Хан Сень начал осматривать дерево. Спустя немного времени на его лице появился испуг. Благодаря своим чувствам парень заметил, что с мистическим персиковым деревом было что-то не так. Он увидел на дереве что-то очень маленькое, и это что-то было живым и двигалось. На самом деле их было много, и они были повсюду. Взглянув на ветку, на которой были персики, юноша заметил, что они были и там, напоминая муравьев. Просто посмотрев на них, Хан Сень ощутил зуд на голове. Жуки? Почем на дереве полно странных жуков? Хан Сень был шокирован. Жуки были очень маленькими, хотя дерево было огромным. Они обитали под корой, поэтому если не присматриваться, то их было бы очень трудно заметить. Если бы не обостренные чувства Хан Сеня, то он не смог бы их заметить, даже если бы подошел вплотную к стволу дерева. Что это за жуки? Почему их избегают даже суперсущества? Они боятся даже просто подойти. Хан Сень нахмурился. Однако он был точно уверен, что этих жуков здесь не было в прошлый раз. Иначе Сень заметил бы их, пока все они сидели под деревом. Он довольно долго практиковал сутру Дун Сюань, сидя под ветвями этого дерева, поэтому никак не мог не заметить их. Странно, откуда взялись эти жуки? Но они же не могут быть суперсуществами, правда? Но тогда почему их боятся, и почему суперсущества не решаются подойти к дереву? Хан Сень задумался над сложившейся ситуацией. Хан Сень вспомнил, как он разговаривал с принцессами Иниян. Они рассказали ему о матери серебряных жуков, которая была существом со священной кровью. Также они сказали, что серебряные жуки были своеобразным оружием. Фактически, их нельзя было считать живыми существами. Если эти жуки смогли напугать суперсуществ, то, возможно, их мать тоже является суперсуществом. Если так, то все плохо. Суперсущество, которое может производить множество мелких насекомых, будет ужасным противником. Затем Хан Сень посмотрел на землю, однако его чувства все еще были ограниченными. Юноше еще не удалось открыть восьмое чувство, поэтому он не смог увидеть то, что происходило под землей. Хан Сень не знал, где именно может находиться их мать. Он снова взглянул на дерево. Они были под корой и ели. Хотя они не смогли много съесть, но это было шокирующим. Мистическое персиковое дерево было чем-то священным. Им восхищались даже суперсущества. Поэтому было удивительно наблюдать за жуками, которые поедали его и таким образом оскверняли. Хан Сень не мог выяснить, что это были за насекомые, поэтому теперь он стал похож на медведя. Он замер на месте, уставился на дерево и не решался приблизиться. Все просто ждали, когда созреют персики. Спустя несколько дней, персик, который был выше на ветке, стал похожим на нефрит. Странно, но вокруг него появился красный туман. Также стало казаться, что он стал святым. Приятный аромат начал разноситься ветром на несколько сотен миль. Глава 689. Захват святого персика. Персик на конце ветки отличался от того, что висел выше. Он был почти весь зеленым, бледным и лишь немного красным. Похоже, что нужно было еще немного времени, чтобы он созрел. Легион змей становился все более взволнованными и раздраженными. От нетерпения они начали медленно приближаться к дереву. Розовая змея забралась на голову змеи и тоже стала сильно нервничать. Казалось, что вот-вот она устремится к верхнему персику, который уже почти созрел. Однако змея этого не делала и, похоже, по-прежнему боялась приближаться. Синее существо, которое было на ветке дерева, спрыгнуло вниз. Оно начало медленно подходить и постоянно смотрело на почти созревший персик. Его глаза светились синим светом, Но даже это существо не решалось приблизиться к дереву. Журавль взлетел с ветки и кружил вокруг огромного персикового дерева. Несмотря на большое желание, он также не решался приблизиться к персику. Большой черный медведь встал на задние лапы и, как все, уставился на персик. Он также не решал сделать ни шагу. Хан Сень видел, что все существа начинают все больше и больше нервничать. Все очень хотели заполучить персик, но они столкнулись с опасностью, которая мешала им приблизиться к плоду. Хан Сень был удивлен происходящим и еще сильнее был озадачен природой появления этих странных жуков. Откуда они могли появиться и почему они так напугали суперсуществ? Через некоторое время чудесный аромат персика достиг своего пика, красный туман окутал весь плод и стал казаться священным светом. Персик стал прозрачным, видя, каким он был внутри. Хан Сень понимал, насколько он был сочным. Искушение откусить его было настолько большим, что можно было даже забыть о смертельной опасности. Во второй половине дня персик начал сиять. На его кожуре появился светящийся символ. Казалось, что жуки сошли с ума, они, как поток вод, и окутали дерево. В следующую секунду они метнулись к спелому персику. Жуки напоминали темное жидкое облако. Если присмотреться, то можно было увидеть множество жуков, которые толпились и пытались как можно быстрее добраться до спелого плода. Несмотря на то, что персик практически был у жуков, суперсущества продолжали колебаться. Стиснув зубы, Хан Сень призвал крылья и оружие от души огненного шипастого рекса и полетел к персику. Казалось, что действия Хан Сеня запустили падение домино. Тут же розовая змея зашипела и, вместе со своим легионом, устремилась к спелому персику. Синее существо заревело и, быстро перебирая четырьмя конечностями, подбежала к плоду. Журавль, как стрела, устремился с неба к персику. Черные медведи и медвежонок заревели и тоже помчались к дереву. Но было видно, что они все еще опасаются жуков, но в то же время, они не хотели упустить возможность забрать персик. Жуки узнали о приближении Хан Сеня и суперсуществ. Они начали громко шуметь своими крылышками и стали взлетать, напоминая черный дым. Они выползли из-под коры и, как мутное облако, приготовились к сражению с суперсуществами. Хан Сень взмахнул огненным оружием и множество несчастных жуков, как огненный град, полетело на землю. Они не были убиты, но больше не могли летать. Однако место этих жуков заняли другие и их становилось все больше. Оружие от души огненного шипастого рекса было очень громоздким, поэтому было трудно блокировать их всех. Внезапно серебряная лисица, лежавшая на плече Хан Сеня, зарычала. Выпустив серебряную молнию, она уничтожила жуков, которые приблизились к ее хозяину. Хан Сень был очень благодарен своей серебряной лисице. Он снова начал размахивать огненным оружием, поджигая рой жуков. Постепенно юноша стал продвигаться в сторону созревшего персика. Другие суперсущества последовали его примеру. Хотя было очень много жуков, они не смогли навредить ни единому суперсуществу. Несмотря на то, что изначально первым был Хан Сень, журавль оказался намного быстрее. Журавль подлетел прямо к ветке и на ходу попытался оторвать персик от ветки, на которой он висел. Бам! Черные жуки быстро собрались вместе, став похожими на большую черную руку, и ударили журавля. От удара существо отлетело на дюжину метров. Спустя мгновение он пришел в себя и восстановил равновесие. Жуки перед Хан Сенем вели себя подобным образом. Они начали скапливаться и стали похожими на черное существо, которая попыталась ударить юношу. Затем Хан Сень объединился со своей серебряной лисицей, чтобы уничтожить ожившее черное существо. Хан Сень смог разрубить их формирование, отчего они были вынуждены разделиться. Но спустя секунду они снова приняли ту же форму, собираясь убить Хан Сеня. То же происходило и с медведями. Они не могли забраться на дерево, так как им преграждали путь черные жуки. Черные жуки собирались вместе и превращались в существо или летающее существо. Их становилось все больше и больше. Они стали атаковать каждое существо, которое пыталось добраться до персика. Черные жуки создали огромную руку, которая схватилась за дерево. Хватаясь за ствол, она начала подниматься, постепенно приближаясь к созревшему персику. Журавль казался расстроенным, после того, как получил удар. Он гневно кричал и начал быстро взмахивать крыльями. В результате он образовал страшный торнадо. Жуткие формы существ, которые были сформированы из множества черных жуков, и рука, пытавшаяся добраться до персика и сорвать его, тут же были затянуты в него. Черные жуки оказались подняты торнадо и отнесены на большое расстояние. Он стал полностью черного цвета. Даже трудно было представить, столько там было жуков. Журавль решил, что у него появился шанс, поэтому быстро устремился к персику. Однако до того, как журавлю удалось клюнуть персик, послышался треск дерева. Сбоку на стволе появилась черная дыра, откуда показался черный жук, размером с кулак. Он напоминал божью коровку, с семью пятнами, однако у него была намного больше голова и вся она была черного цвета, а его крылья казались прозрачно-золотыми. Когда жук выбрался из дырки, он взмахнул своими крыльями, появился золотой свет. Затем он устремился к журавлю и ударил его по крылу. Клац! Прочная шкура и перья суперсущества были повреждены. Жук схватился за крыло журавля и, широко открыв пасть, вонзил в него зубы. Он оторвал кусок плоти журавля. Стало видно кость на крыле, а из раны потекла кровь. Журавль закричал. Он начал со всех сил взмахивать крыльями, пытаясь создать сильный ветер. Однако у него ничего не получалось сделать с черным жуком. Ветер хлестнул по жуку, но послышался лишь звук, похожий на звон колокола. Жук не обратил внимания на атаку и закопался под перья журавля, продолжая с жадностью жевать его плоть. Журавль снова закричал. Он очень старался взлететь, однако из-за поврежденного крыла не мог быстро это сделать. Как бы журавль ни старался, но ему не удавалось избавиться от жука с золотыми крыльями. Хан Сень замер от вида происходящего. Однако юноша понимал, что у него появился отличный шанс схватить святой персик. Именно это он и собирался сделать. Журавль поднял черного жука с золотыми крыльями высоко в небо, поэтому это был самый подходящий момент, чтобы сорвать персик. Глава 690. Золотая божья коровка. Но кто-то оказался быстрее Хан Сеня. Розовая змея воспользовалась своим легионом как прикрытием и каким-то образом смогла подобраться довольно близко. Маленькая змея была тоненькой, как палочка, однако когда она открыла пасть, то было понятно, что эта тварь может целиком проглотить персик. Розовая змея вот-вот должна была проглотить персик, однако из дыры в стволе показалась еще одна золотая тень. После первого удара розовая змея отлетела. Снова появился жук, похожий на божью коровку с золотыми крыльями. Он схватил розовую змею и показал свои зубы, собираясь вонзить их в скользкое тело существа. Однако от тела розовой змеи стал исходить красный туман, такой же, как был вокруг персика. Когда он достиг жука, тот зашатался, будто у него началось головокружение. Розовая змея воспользовалась этой возможностью, попыталась убежать от жука с золотыми крыльями. Но как только жук пришел в себя, он тут же бросился за розовой змеей. В этот момент Хан Сень заметил, что из дыры появилось еще два жука, похожих на божьих коровок с золотыми крыльями. Он был шокирован. Они снова начали появляться, и эти существа были не менее сильными, чем суперсущества. Только небеса могли знать, сколько еще могло появиться подобных существ. Уже показалось четверо. Последние два жука быстро нашли себе цели. Один устремился к синему существу, а второй – к Хан Сеню. Хан Сень стиснул зубы и, взмахнув крыльями, немного отлетел. Он не знал, могут ли быть в той дыре еще подобные существа, поэтому пока не решался атаковать. Если он начнет сражение, то может упустить шанс забрать себе персик. Божья коровка с золотыми крыльями приближалась к Хан Сеню. Он взмахнул оружием от души огненного шипастого рекса, однако жук был очень ловким, поэтому легко уклонился от атаки. Он продолжал мчаться вперед на полной скорости. Серебряная лисица рассердилась, вся шерсть встала дыбом. По шерсти вспыхивали серебристые молнии. Питомец выпустила в приближающееся существо мощную молнию. Божья коровка с золотыми крыльями немного взлетела и уклонилась от молнии. Она все так же продолжала преследовать Хан Сеня. Было уже слишком поздно поднимать свое оружие. Его сердце пропустило удар. Хан Сень быстро призвал арбалет и им ударил существо, которое уже собиралось вцепиться в него. Бам! Арбалет от души павлина и божья коровка с золотыми крыльями столкнулись. Однако Хан Сень ощутил невероятную силу, и его отбросило назад. Парень отлетел на несколько десятков метров, но смог сохранить равновесие. На его руке появилась кровь, и Хан Сень почувствовал онемение. Ужасная сила. Этот мелкий жук не уступает силе обычного суперсущества. Хан Сень был в шоке. В этот момент он заметил, что божья коровка с золотыми крыльями снова собирается его преследовать. Хан Сень сражался с жуком вместе со своей серебряной лисицей, однако они все равно оказались в невыгодном положении. Хан Сеню пришлось использовать свои чувства, которые усиливала сутра Дун Сюань, но все равно он со своим питомцем проигрывали. В другом сражении, между синим существом и второй божьей коровкой с золотыми крыльями, пока было непонятно, кто выигрывает. Иногда Хан Сень замечал синюю вспышку, за которой тут же следовал громкий рев. Два медведя воспользовались этой ситуацией и попытались приблизиться к плоду. Они медленно подходили к персиковому дереву, у них была толстая шерсть, поэтому они не боялись, что их могут сильно покусать. Однако когда они дошли до ствола дерева, но все были покрыты черными жуками, а их тела были покусаны. Похоже, что у большого черного медведя был план. Он пристально наблюдал за дырой, а медвежонок должен был забрать персик. Внутри дыры началось какое-то движение, похоже, что-то должно было появиться. Но в этот раз это была не божья коровка с золотыми крыльями. Это была божья коровка, но она вся казалась золотой. Ее голова была в два раза больше других божьих коровок с золотыми крыльями. Взмахнув золотыми крыльями, существо метнулось к медвежонку. Черный медведь заревел и попытался когтями схватить золотую божью коровку. Однако она оказалась очень быстрой. Спокойно уклонившись от его лап, божья коровка продолжила приближаться к медвежонку. Большой медведь громко заревел, будто предупреждая детеныша. Однако тот уже почти достал персик, поэтому не хотел сдаваться. Вытянув лапы, он попытался сорвать плод. Бам! Золотая божья коровка ударила медвежонка, и он свалился с дерева. После падения, в земле появилась большая яма. Медвежонок громко завизжал. Большого медведя больше не интересовал персик. Он быстро спрыгнул с дерева и устремился к золотой божьей коровке, собираясь отвлечь ее и спасти детеныша. Хан Сень был еще сильнее поражен. Он видел, что золотой жук был почти таким же, как жуки с золотыми крыльями, но было также понятно, что он был намного сильнее остальных. Два медведя начали с ним сражаться, однако не могли победить. Зубы жука оказались невероятно острыми, даже шерсть медведей, похожая на обсидиан, не смогла выдержать его укусов. На медвежонке было полно ран, но, к счастью, не было ни одной смертельной. Большой черный медведь со злостью ударил золотую божью коровку своими когтями, однако не смог ее повредить. К тому же, казалось, что ей было все равно. Сражаясь с золотой божьей коровкой, два медведя проигрывали. За все это время ни у кого не появилось возможности забрать персик. Теперь мелкие черные жуки снова сформировали большую руку и попытались добраться до персика. В глазах Хан Сеня появилось волнение. Сжав челюсти, он призвал архангела. Ее святое тело устремилось к дереву. Своим великолепным мечом она разбила руку, созданную черными жуками, а второй рукой схватилась за персик. Но когда архангел попыталась оторвать его, то поняла, что не может этого сделать. Ее взгляд стал холодным. Девушка снова взмахнула мечом и попыталась отделить персик от ветки, на которой он держался. Сделав это, персик, наконец, оказался у нее в руке. Увидев это, Хан Сень очень обрадовался. Из дырки в стволе больше не появилось существ. Похоже, сильных жуков было всего пятеро, а святой персик был в руке архангела. Хан Сень приказал архангелу улететь подальше отсюда. Если кто-то заметит, что у нее в руке находится персик, то она станет врагом для всех суперсуществ, которые здесь обитали. Бум! Архангел взмахнула крыльями и взлетела в небо. Но в этот момент пять божьих коровок и все суперсущества обратили на нее внимание. Они начали громко реветь, было понятно, что они хотят разорвать архангела на части. Все последовали за ней. Увидев это, Хан Сень стиснул зубы и поднял свое оружие от души огненного шипастого рекса. Затем он подлетел к другому персику, который еще не полностью созрел. Он никогда не подумал бы, что пять божьих коровок могут охранять фрукты. Ему очень повезло, что архангелу удалось сорвать персик. Но если Хан Сень решит вернуться за этим персиком, то он вряд ли сможет его забрать. К тому же, если бы они узнали о том, что архангел принадлежит Хан Сеню, то все существа стали бы более осторожны с ним. Кроме того, пять божьих коровок были очень сильными. Хан Сень не смог бы достойно с ними сражаться, и он не хотел рисковать своей жизнью. Так как он решил больше не рисковать жизнью, то захотел сорвать второй персик. Хотя он еще не успел созреть, но все равно должен был принести пользу. Возможно, он будет менее эффективным, но все же это лучше, чем ничего. Глава 691. Получение святого персика. Хан Сень устремился к персиковому дереву и, подняв оружие, решил отрубить оставшийся плод, который еще не полностью созрел. Однако он что-то ощутил, и холод пробежался по позвоночнику. Немного отступив, Он увидел красную вспышку, промелькнувшую над его головой. Это была розовая змея, которая вернулась, чтобы отомстить. Хан Сень весь покрылся холодным потом. Розовая змея не стала преследовать архангела, и вместо этого решила уничтожить Хан Сеня. К счастью, его чувства были обострены, и юноша успел увернуться от неожиданной атаки. Если бы он вовремя не отклонился, то розовая змея уже была бы в его ухе. Вспомнив о том, что произошло со слоном, Хан Сень ощутил зуд в своей голове. После неудавшейся атаки существо оттолкнулось от ветки и снова устремилось к Хан Сеню. Хан Сень со своей серебряной лисицей были вынуждены сражаться с розовой змеей, и у них не было возможности забрать последний персик. К сожалению, серебряная лисица была еще маленькой. Если бы она уже стала взрослым суперсуществом, то она сама справилась бы с розовой змеей. А Хан Сень мог бы забрать персик, пока змея сражалась бы с его питомцем. В данный момент они вдвоем пытались справиться с атакующим существом. Мощное оружие Хан Сеня, из-за своего размера, было неэффективным. Хан Сень хотел приказать архангелу вернуться, но вспомнил, что у нее в руках был святой персик. Если он попробует просто отозвать ее, то, оказавшись в его сознании, она не сможет взять с собой персик. Легион змей начал атаковать со всех сторон. Также было полно черных жуков. Начался настоящий хаос. Хан Сень несколько раз пытался избавиться от розовой змеи, но у него не получилось. Постепенно он начал вдыхать красный туман, который исходил от существа. Вскоре парень услышал жужжание насекомых. Несколько божьих коровок, которые последовали за архангелом, решили вернуться. Синее существо и два медведя также возвращались. Постепенно показались все суперсущества, кроме журавля. Поняв, насколько опасной стала ситуация, Хан Сень столкнулся с простым выбором. Он должен был отступить. Но пять божьих коровок не просто вернулись, они устремились к Хан Сеню. Не раздумывая, юноша решил бежать. Он не мог справиться даже с одной, не говоря уже о пяти. Пять божьих коровок приближались к Хан Сеню. Похоже, что они догадались, что архангел принадлежал ему. Они приняли решение, что для того, чтобы быстрее заполучить святой персик, им нужно убить ее хозяина.